Этот ночной посетитель сада был никто иной, как герцог де ла Торре. Изабелла хотела вскрикнуть. Так она была обрадована и поражена неожиданным появлением того человека, о котором столько мечтала. Предчувствие сбылось. Перед наступлением ночи Франциско Серано прибыл в Аранхуэс вместе с Алацагою и Примом, недавно возвратившимся с острова Куба. Не будучи в состоянии заснуть, он отправился в парк прогуляться. Он шел, вдыхая в себя прохладный воздух. Красный песок дорожек хрустел под его ногами, а сабля своим острием равномерно стучала по земле. Франциско не обращал внимания на этот шум. Заложив руки за спину и сдвинув брови, задумчиво прогуливался он при лунном свете. Красивое лицо маршала Сарано было чем-то озабочено. Франциско не видел более Энрике. И все прелестные картины блаженства его первой, горячей любви являются теперь как сон, как прошедшее, и уступают место строгому холодному рассудку. В одиноком сердце маршала Сарано возникают еще по временам воспоминания о прошедшем счастливом времени, и он начинает тосковать по прелестному созданию, горячая любовь к которой наполняла все его существо тогда, когда он не думал ни о гибели, ни о разлуке с ней. Но теперь пропал всякий след Энрике, а между тем жизнь кипит. Франциско Серано принимает живое участие в делах своего отечества, чтобы этим заглушить мучительные воспоминания об Энрике и о своем ребенке. В тихую ночь эта картина прошедшего является перед ним еще яснее, и вот для того, чтобы освободиться от этих мучительных воспоминаний, герцог де ла Торре пошел подышать свежим воздухом. Франциско смотрел на озеро, из которого с шумом подымался на воздух водяной столб. Завтра он будет покоиться и не встанет, потому что королева повелевает. Королева повелевает. И что подымалось, то вдруг успокоится, проговорил Франциско, углубленный в свои размышления. Королева повелевает, и что стояло низко, то возвысится, да сохранит ее Пресвятая Дева от злоупотребления такой властью. Серано шел вдоль замка, приближаясь к парку. Никого более не было в его аллеях, освещенных луною. Он один подходил к таинственной тени его дивных деревьев. Франциско вступил в середину ротонды, окруженной стенами из зелени, как вдруг увидел человеческую фигуру, приближавшуюся к нему по темной аллее, идущей от замка. Франциско остановился и стал всматриваться. В это время луна осветила приближающуюся фигуру. Франциско не хотел верить своим глазам. «Королева?» — прошептал он. «Да, Франциско, это Изабелла, которая, наконец, нашла удобный час, чтобы после долгого-долгого ожидания поговорить с вами на свободе», — произнесла со вздохом королева. «Разве можно положиться на кусты этого парка? Как на этих подслушивающих, которые не могут ничего выдать?» — ответила ему, шутя, Изабелла, указывая своей прелестной рукой на статую, спрятанную в земле. «Франциско, я жаждала этого часа. Отчего же мне нет покоя от вас?» «Королева, забудьте то, чем я был когда-то для вас. Как вы холодны и жестоки! Как вы переменились с тех пор, как ваши уста шептали мне слова любви, с тех пор, как глаза ваши ясно выражали ваши чувства, с тех пор, как каждое ваше слово горело жарким пламенем и глубоко западало в мое сердце. О, Франциско! С тех пор вы были в Санта-Мадре,